Ее вел под руку Филиппов. Засыпали могилу, городовые поставили мраморный крест. Потом поминки были в ресторане Самохвалова. Помянули и разошлись. На поминках к Бахтину подошел брат Ильина. — Говорят, что вы отомстили за брата. Это правда, Александр Петрович? — Это не месть, Женя. Вы должны понять, что службу нашу нельзя использовать для побуждений личных. Я остановил уголовника. Остановил пулей, то есть наказал зло. — Ну а тогда, — спросил Женя Ильин, чудовищно похожий на брата, только моложе, — вы же сами сотворили зло, убив этого человека. — Да, Женя, но такова моя служба. Я караю зло злом. — И вы думаете, это поможет? — Нет. С того момента, как Каин убил Авеля, это не помогло ни разу. — Так чем же можно победить зло? — Видимо, добром, Женя. Но я не знаю, как это делать. — Кем вы хотите стать после окончания гимназии? — Авиатором, как мечтал Боря. — Ну, дай вам Бог. Дома Бахтин снял мундир и прилег на диван. Пестрый котенок по имени Луша немедленно залез к нему на грудь и заурчал, уткнув в рубашку розовый нос. Тишина квартиры, урчание котенка, сумерки, прилипшие к окну, наполнили его покоем, и Бахтин задремал. Разбудил его звонок. В прихожей чей-то незнакомый голос припирался с Марией Сергеевной. С урчащим котенком на руках Бахтин вышел в переднюю. — Я им говорил, Александр Петрович, что вы спите. — Да они... Перед Бахтиным стоял высокий, плотный, даже толстый человек в черном дорогом пальто, белом шелковом шарфе. В руке он держал цилиндр. — С кем имею честь? — Присяжный поверенный Усов Петр Федорович. — Извините меня, господин Усов, что я по-домашнему, но право, я нынче гостей не ждал. Проходите. — У вас милая кошечка, Александр Петрович. Помните, трехцветные камни приносят дому удачу и достаток. — Прошу. В гостиной Бахтин надел висящий на стуле мундир. — Садитесь. — Господин Бахтин, давайте сразу к делу. — Давайте. — Я представляю самих арестованных вами третьего дня людей, бандитов. Это в социальном понимании, а в божеском — людей. Вы, конечно, будете выступать на суде. — Естественно. Помогите родственникам арестованных, и вы сразу станете богатым человеком. Не понял. 100 тысяч. Они с вами? Я же не дурак, господин Бахтин, чтобы приносить с собой такие деньги к вам. Значит, понимаете, что я могу сделать? 150. Бахтин шагнул к Усову. Тот, несмотря на свою грузность, проворно вскочил. — Не... — Он не успел закончить. Кулак Бахтина опрокинул его на пол. Бахтин налил воды в стакан, плеснул в лицо Усова, тот застонал, оперся руками об пол, и начал медленно подниматься. Бахтин рывком поставил его на ноги, вытащил в переднюю, открыл дверь и вытолкнул наружу, выкинув вслед ему пальто. — Ты пожалеешь! — разбитым ртом пообещал Усов. Рубин никак не мог дозвониться Усову. Сначала телефон не отвечал, потом лакей говорил что-то невразумительное. Наверное, опять напился. Как же можно в такое-то время? Григорий Львович так и не знал, чем закончился визит его поверенного к Бахтину. А вдруг сыщик глотнул наживку? Значит, тогда Рубину практически никто не угрожает в Петербурге. Взятка, полученная Бахтиным, позволит выйти на Филиппова. А главное, теперь любое дело, которое Рубин собирается провести, будет надежно прикрыто от сыска. Странно и непонятно устроена жизнь. Впервые с Бахтиным он столкнулся еще в Одессе, когда его люди взяли вознесенский ломбард. Дело было продумано четко. Из Москвы выписали известного медвежатника Тихомирова. Рубин сам пошел в участок и дал 10 тысяч околоточному. Брать решили на Пасху. Ломбард несколько дней не работал. Охрану там несли артельщики. Они наняли людей крепких. 5 человек сидело в здании. Еще за 10 тысяч околоточный в конной парадной форме по случаю святого праздника зашел в ломбард якобы проверить охрану. И, сказав, что полиции вокруг много, разрешил 4 уйти в церковь. Посты, естественно, околоточный снял. С одним охранником справились быстро. Рубин и четверо в масках связали его и впустили Тихомирова. Через 3 часа все 10 сейфов были вскрыты. Наличными и золотом взяли 200 тысяч. Вот тут-то и появился Бахтин. Он раскопал околоточного, вышел на Тихомирова, через него на Сашку Червонного, одного из людей Рубина. Но тогда Бог миловал, пронесло. Вот так много лет назад стал на дороге Рубина полицейский чиновник Бахтин и стоит по сей день. Дверь в квартиру Усова открыл лакей Степан. — Где хозяин? — Да он... — замялся Степан. — Где? — В спальне. Рубин прилетел по квартире, распахнул двустворчатую дверь в спальню. На постели сидел Усов. Лицо его чудовищно распухло. Левая сторона затекла черным пугающим цветом. — Бахтин! — захохотал Рубин. Усов кивнул. — Значит, не взял. Усов опять кивнул. — Молодец. Я его ненавижу и преклоняюсь перед ним. Человек! Таких в империи мало. — Свидетелем по делу об убийстве, — прошамкал Усов. — Идет шофер из «Фортуны», Шохин Сергей. Он их на дела возил. — Фрейра. Не могут без глупого шика. Но это в голову не бери, им Семен займется. А ведь неплохо он тебе влепил. Рубин снова захохотал. Михаил Абрамович Гринберг подписывался псевдонимом Григорьев. Он много лет репортерил в биржевых ведомостях, но страстно любил искусство. Любовь эта зародилась в нем еще на филологическом факультете Киевского университета. Он прекрасно знал театр, великолепно разбирался в живописи, писал о новом искусстве, великом немом. Борис Суворин лично пригласил его обозревателем в вечернее время. Михаил Абрамович печатал 2 раза в неделю «Подвалы». Один о выставках и вернисажах, а другой — театральный обзор. Вот и сегодня вечером он вернулся с Адмиралтейской набережной из Русского драматического театра. Последний абзац обзора, где он должен был сказать об увиденном спектакле, уже сложился, и он решил дописать его прямо в типографии. В типографии пахло свинцом и керосином, гудели линотипы, ухали за стеной печатные машины. Наверное, нет журналиста, который бы не любил вечернюю типографию. Ее шум, запах, крепкие анекдоты наборщиков. Митранпаш Захаров, огромный, гладко бритый, похожий на оперного певца, пригласил Гринберга к себе в комнату, отделенную от цеха стеклянной стеной. — Держу полосу, Михаил Абрамович. Много у вас? — А, строк 40. — Копейки. — Садитесь, голубчик, пишите. — Чайку с пряниками? — Да не откажусь. Для Гринберга наступало любимое время. Ждать мокрую полосу, пить чай, слушать веселые истории Митранпажа. Вошел печатник, положил на стол сырые гранки. Верстальщик спрашивает, в этот номер ставить? — Мануйлова? — Да. — Следующий. Пусть сдает раньше, я из-за него газету ломать не буду. Гринберг взглянул на гранки и увидел внезапно фамилию Бахтин. Он придвинул к себе статью. Название было непонятным, но хлестким. «Властью мне данную». Гринберг прочел статью. В ней говорилось о гибели молодого человека, который стал жертвой не просто убийцы полицейского, а, что хуже, убийцы члена стрелкового клуба. Вместо того, чтобы задержать его, Бахтин развлекался с ним, как с живой мишенью. А дальше начинался рассказ о лихаимце Бахтине, какие-то намеки на поборы лавочников, о неоплаченных счетах в ресторанах, о крупных взятках, о связях с преступным миром. Михаил Абрамович знал Мануйлова. Слишком хорошо знал, чтобы поверить хотя бы одному его слову. С Бахтиным Гринберг встречался у Евгения Сергеевича Кузьмина и знал о сыщике только хорошее. Видимо, не зря Мануйлов написал эту статью, совсем не зря. Незаметно Гринберг положил гранки в карман. Потом быстро дописал статью, вышел на улицу. Где же найти Кузьмина? В редакции его нет наверняка. Значит, дома. Но дома Евгения Сергеевича не было. Гринберг вышел из подъезда и решил ехать к артистке оперетты Ирине Нечволодовой на Екатерининский канал. Там Кузьмин был частым гостем. Дверь в квартиру Ирины была открыта. Еще на лестнице Гринберг услышал звуки рояля и веселые голоса. Он вошел в большую прихожую, стены которой были обклеены афишами и увешаны венками. На огромном зеркале теснились автографы знаменитостей, написанные губной помадой. Это был безалаберный, веселый, богемный дом. Ирина обрадовалась Гринбергу, они были в добрых отношениях. Несколько раз Михаил Абрамович писал хорошие рецензии на ее спектакль. Кузьмина Гринберг нашел в маленьком будуаре, стены которого были обиты синим штофом. Евгений Сергеевич разговаривал с каким-то человеком в форме капитана добровольного флота. Он искренне обрадовался Гринбергу. — Михаил Абрамович, ну, мы холостяки, понятно, ночь губим, а вы-то семьянин. Знакомьтесь, капитан и литератор Лухманов, садитесь с нами. — Дело есть к вам, Евгений Сергеевич. — Пойдемте на кухню. Это единственное тихое место в этой квартире. На кухне среди наваленных тарелок и бокалов, блюд с закуской и пустых бутылок, Кузьмин прочитал гранки и спросил. — Когда пойдет статья? — Завтра. — Спасибо, Михаил Абрамович. Вечно ваш должник. С Мануйловым Кузьмин встретился утром в ресторане «Севастополь» на обводном канале. Ресторан был маленький, прокуренный и грязный. Зато наверняка там не было знакомых. Они сели за стол и спросили пива. — Это ваша статья? — Кузьмин положил на стол гранки. — А вам она понравилась? — усмехнулся Мануйлов. — Нет, не об этом разговор. Вы ее снимите. — Почему? Кузьмин положил перед Мануйловым машинописные страницы. — Читайте. Только помните, эта статья выйдет завтра в Петербурге и будет напечатана в двух московских газетах. — Что в ней? — прищурился Мануйлов. — Все, Иван Федорович. — То есть? — 3700 франков, украденных вами у Эмиля Мутье из Брюсселя. Рассказ полковника генштаба Арабаша о том, как вы обирали агентов в Париже. Сведения о присвоении вами жалования и наградных агента Бруккера. Пикантная история о жаловании за 33 месяца парижскому агенту Бурштеку. А главное, данные о полученных вами 20 тысячах франков от редактора общего дела Владимира Львовича Бурцева. Вы же продавали ему секретные данные охранной полиции. Хватит. Мануйлов поднял руку. Эти документы фигурировали... Ваше дело прокурор Корсак закрыл по письму генерала Курлова на основании 227 статьи уголовного уложения. Но газета потребует нового разбирательства. Что мне делать? Голос Мануйлова дрогнул. Вы оставляете в покое Бахтина, а я вас. Теперь главное, кто вас нанял? Манасевич Мануйлов покрутил в руке вилку, потом начал ею что-то чертить на скатерти. — Это важно? — спросил он. — Очень. — Присяжный поверенный Усов. — Я в трудном положении. Деньги... — Это ваши трудности. Кузьмин встал и, не прощаясь, вышел. Котенок сразу же нашел свое место в доме. Спал он только с Бахтиным, удобно устроившись около подушки. Но Бахтин был этому рад. Наконец-то в доме появилось живое существо, за которое он нес полную ответственность. Смешно сказать, но он скучал по Луше. И она, услышав, как хлопнет дверь в передней, бежала к нему, радостно мурлыча. — Ты стал подлинным старым холостяком, — смеялась Ирина. Сегодня он лег рано, заснул и проснулся от боя часов. Они пробили 4 раза. Бахтин сел на кровати. Луша недовольно завозилась на своем месте. И тут раздался телефонный звонок, длинный, тревожный, в ночи. Шлепая босыми ногами по паркету, Бахтин выскочил в коридор, снял трубку. — Бахтин слушает. — Слушаешь, легавый? — Так слушай. — Своего стукача Сережу Шохина на обводном ищи. Ему кто-то горло перерезал.